Джо. Книга вторая. Пролог. Всем известно, что волшебники — народ миролюбивый. Даже их знаменитые боевые маги, отличающиеся большой мощью и немалым темпераментом из обьющих фонтаном источников, и то не замечены в каких-либо особых зверствах, лишь испепеляя изредка разных наглецов и глупцов, забывающих о том, что любое миролюбие имеет свои пределы. Не суть важно. Это единичные, ладно, почаще случаи, только подтверждающие правило, что все волшебники — тихие, скромные и интеллигентные существа, для которых насилие и грубость являются самыми чуждыми на свете вещами. Однако все это относится лишь к состоянию, когда волшебник спокоен, находится на своем месте, а заодно ничем всерьез не опечален. Такое с этими славными практиками волшебства почти всю жизнь, так как они живут поодиночке, в комфортных условиях и обычно очень востребованы окружающими. А они, эти самые окружающие, обычно осведомлены о том, что магия — штука опасная, особенно если волшебника опечалить. Таким образом и складываются обстоятельства, вследствие которых волшебники — одни из самых уравновешенных и добродушных разумных существ. Как видите, существует несколько вполне разумных правил, которые позволяют могущественному разумному созданию сосуществовать с менее могущественными и разумными. В мире и покой, разумеется. Правда, бывают исключения, когда в одном месте собираются множество могущественных и разумных созданий. К примеру, чтобы выпить и поговорить, или посоветоваться, или, как в нашем случае, донести до группы своих собратьев желания и чаяния остальных, с чем они могут быть совершенно не согласны. «Пустите меня, я им сейчас втащу! Дина, нет! Артуриус, держи его! Он сильный, его причуда активна! Бливиус, успокоительный! Я не хочу колдовать успокоительное! Я им сейчас сам втащу!» — гремел голос заслуженного магистра и ректора школы магии. «Шакалы, собаки сутулые, сколько из вас ленивых пней вышло из магов башен, а? Отвечать ректору сколько?» «Нисколько!» Несмотря на то, что удерживать брыкающегося Дина Крейвена было зверски трудно, для столь хрупкой тонкой дамы, как Трелиза Саммерс, это вовсе не мешало ей гневаться лишь чуть поменьше впавшего в раж мастера гремлинов. «И исследователей среди них нет!» «И боевых тоже!» — проявил себя Артуриус Крамер, ловко сунувший кончик своего посоха между челюстей декана башенных магов, когда тот уже извернулся и собирался укусить Саммерс в худое длинное бедро. «Торгаши, халтурщики! Прекратите безобразие!» — вопил на них толстенький и убеленный сединами торгаш и халтурщик, являющийся председателем гильдии магов. «Это бунт!» «В заднице у тебя бунт, паскудник!» Боливиус Вирт выпрямился в полный рост, с гневом озирая ряды шокированных и растерянных магов, собравшихся в этом зале. «И у вас, скоты тупороги, тоже! Думаете, я про вас ничего не знаю? Школа ведет летописи, вы ленивые тупые ублюдки! Мы знаем каждого из вас, как вы учились, что делали, кому под юбку заглядывали, кем вы были перед тем, как оказаться тут!» «Посредственности!» — оглушительно рявкнул Артуриус Крамер, видя, что впавшего в буйство Крейвена надежно привлекло жевание его посоха. «Вы все, вплоть до единого!» «И вы!» — не давая слабым протестующим крикам с места нарушить их выступление, Боливиус Вирт воздел руки, заставляя свою магию проявить себя грозным фиолетовым облаком, расползающимся по сторонам. «Требуйте от нас, чтобы мы своими руками губили невинные души, делая вам, гнидам, башенных магов!» Затрещало и запахло озоном. Многие вместо озона почуяли другой запах, но вместо того, чтобы воинственно крича вскакивать с места, дабы обрушить свою магию на кучу злословящих и поносящих их, владык гильдии магов-преступников — лишь боязливо ежились, бросая возмущенные взгляды на оторопевшего, если не сказать полностью уничтоженного, председателя. Причиной такого поведения столь большого собрания почтенных магов было скромное присутствие в зале одной волшебницы, стоящей в сторонке поотдаль от всех. Эту самую волшебницу, пожилую и всем известную даму, носящую имя Тиара Ланкабль, окружало легкое золотистое сияние, сформированное в виде трехмерной проекции девушки в ниспадающих одеяниях. У девушки на безупречно прекрасном лице была грустная улыбка. Осмотрела она не на окружающих, а просто перед собой. Тем не менее, от зримого воплощения присутствия богини Лючии, покровительствующей семейному счастью и очагу, все остальное в зале и катилось к чертям собачьим. А теперь, если не возражаете, я поведаю вам подоплеку происходящего. Вкратце, потому что зубы у Дина Крейвена удивительно крепкие, а посох Крамера далеко не та вещь, которую можно купить на базаре за пару серебряков в погожий день. Итак, нынешняя школа магии существовала с незапамятных времен. Младенческий фургон путешествовал по всему Арзенвальду, маг, управляющий им и ведомый благословением богини Лючии, находил только что родившихся в человеческих семьях детей с даром к магии, которые тут же выкрадывались, магам, понятное дело, а вместо них подсовывались обычные дети с полностью измененной магией внешностью. Вполне удачная сделка, можно сказать, так как и маги, и смертные получали нужного им ребенка, причем не простого, а полностью здорового, прямо как какой-нибудь кабан. Волшебство, конечно. Затем волшебные дети, нам до простых дела нет, паковались в специальные колыбельки, где и хранились, пока их не наберется достаточно, чтобы вылупить всю партию, воспитать до 10 лет в волшебном мире, а затем отправить учиться в школу магии, получая тем самым новое поколение малочисленной расы волшебников. Как видите, схема простая, схема рабочая, процесс полностью контролируется, хорошо абсолютно всем. Волшебники делятся на четыре подвида. Это мастера, производящие волшебные вещи, зачарования и зелья, это боевые маги, производящие сверхъестественные трендюли для своих обычных нанимателей, в смысле, на кого те покажут. Это исследователи, познающие тайны магии, движение звезд, оргазмов фей и прочие предсказания по жопной судороге золотой рыбки. Ну и, наконец, самое неинтересное — маги башен. Самые глупые, ленивые, неудачливые и не могущие ни во что полезные колдуны, которые просто живут в башнях гильдии магов, следят за ними. Башня без хозяина не функционирует. Вот такая беда. Однако эти башни не кот насрал, а части телепортационной сети гильдии магов, позволяющие мгновенное перемещение как для отдельных лиц, так и для групп разумных. По всей планете. За деньги. То есть, проще говоря, невероятно важный актив гильдии, который для своего функционирования требует... Вы уже догадались, да? Что он требует? Тупиц и неудачников. Живут маги в среднем по 1500 лет, из-за чего даже эльфам не западло с ними общаться и дружить, поэтому каждый волшебник, даже самый тупой и упоротый, является великой драгоценностью. А они еще к тому же и дохнут. Кирпич на голову упадет, малолетняя шлюшка ли в приключения утащит, местный парень оглобли по башке даст за опороченную невесту, всякое бывает. И не только с этим. Маги башен важны и нужны. А тут вот какая оказия. В прошлом поколении их раз-два и обчелся. Мало было. Слишком много умников выучилось на более престижные направления. Беда-беда, огорчение. Причем такое нехилое. Но вот внезапно привалило счастье. Смертные, как сговорившись, начали рожать детей с даром к магии настолько часто, что не успели волшебники, отвечающие за обучение, и чемоданы разложить, как уже готова полная партия, а значит, через 10 лет ее нужно начинать учить. Тут в голову одного старого, мудрого и весьма уважаемого в гильдии волшебника пришла гениальная по своей простоте мысль. Если уже имеется излишек младенцев нужной конфигурации, то почему бы его целиком не пустить на производство башенных магов? Это же, в принципе, элементарно. Распакуй младенцев из колыбелек, да кое-как, не напрягаясь, вырасти, даже учить-то особо не надо. Конечно, совершенно недопустимо, абсолютно невозможно, категорически неприемлемо. Но лишь в обычном ритме, не так ли? А если у нас буквально есть эта лишняя партия? И вот теперь мы плавно и быстро подходим к моменту, в котором избранные представители гильдии магов, самые опытные, умные и богатые, пытаются надавить на руководство школы магии, а та в ответ призывает богиню, отчего у окружающих делаются бледные, вытянутые морды, а затем начинает чехвостить всех и каждого, называя подлецами, рукожопами и охреневшими мордами. И кажется, покровительница магов, а как ее еще назвать, без нее они бы никогда не смогли бы так точно и быстро находить младенцев, легонечко кивает на все эти инсинуации. А сам ректор, раздухаривший свою магию полностью, уже готов устроить им всем похохотать. И не один. Артуриус Крамер, декан боевой магии, уже выдернул из зубов мастера гремлина в свой посох и, став с ним куда опаснее половины собравшихся в зале старых прохиндеев, угрожает тем не только своим верным инструментом, но и зажатым во второй руке Дина Крейвеном, глаза которого уже увидели добычу в виде кучки испуганных волшебников. В этот момент богиня, испустив яркую вспышку золотого света, окончательно поглотила своим образом свою же последовательницу, явив себя в реальности. От такого пердемонокля даже привычные к чудесам магии опустили все, что опустить следовало, разъявили рты и установили тишину, пока прекрасное вечное создание шагало босыми ногами вперед, чтобы встать плечом к плечу с Боливиусом Виртом, у которого от такого соседства чуть не привстало все, чему привставать тут совершенно не следовало. А затем, окинув далеко не добрым взглядом мошенников, проходимцев, коррумпированных бездельников и прочих представителей гильдии магов, Лючия заговорила.